Гипотеза де Бройля уже через 3 года, в 1927 году, была подтверждена экспериментально. Была открыта дифракция электронов. То есть при прохождении пучка электронов через дифракционную решетку на фотопленке наблюдается такая же картина, как при прохождении излучения с длиной волны лямбда, рассчитанной по уравнению де Бройля.